«Вытяни руки», — приказал Ронд. Я послушался, и вскоре он защелкнул стальные наручники на моих запястьях. «Еще одна проблема, но нечего, по ходу дела разберемся. У меня просто нет другого выхода, как всегда. Вот, значит, кто у меня в гостях», — заговорила она. «Меня зовут Татана Файнитхуд, можешь звать просто Тата. Сегодня я твоя начальница, но прошу, не воспринимай меня как надзирателя. У нас куда больше общего с вами, чем с этими грубыми хищниками. И я постараюсь, чтобы тебе было комфортно в моей компании», — сказала она, облизнув темные обветренные от постоянного жара губы. Ее маленькие влажные глазки без остановки рассматривали мое тело, пожирали его, раздевали. У меня непроизвольно все сжалось внутри. А вот, значит, как себя чувствуют девицы. Действительно не очень, подумал я. «Я приду утром», — сказал мне Ронд. «До того ты во власти Татаны», — он кивнул ей, но она даже не посмотрела. «Не забудь, что на кону, и веди себя хорошо», — напоследок сказал он. «Заходи, заходи, у нас столько дел», — замурлыкала кабаниха, помахивая ладонью с мою голову. Внутри первые комнаты были заставлены стеллажами, наполненными инструментами и железными заготовками, среди которых виднелись и части кандалов, подобных тем, что были на моих лапах. Потолок был довольно высоким, с толстыми балками и толстым налетом сажи. Запах гари и угля резко бил в нос. Я слышал шум потрескивающего горнила, попутно Тата без остановки, радостно похрюкивая, с гордостью рассказывала мне о своих владениях и о себе. «Считай, все, чем в Тирсе от Зии не пользуются, через мою кузню прошло. Да даже твои побрякушки на ногах я небось сделала, ха, меня бы не было, все встало бы. Вот такая я, уважаемая дочь вора всеядного», — говорила она, махая жирными руками. «Раньше в столице даже сталь била, но там баб за кузнецов не считали, вот и перебралась сюда. Наместник тут широко мыслит, очень далеко смотрит, но там я для армии вещицы делала. С одной стороны, путное время было, ха-ха, невероятно». Подобострастно начал я, примеряя на себя маску впечатленного зайчика. «Для армии, госпожа Тата, мечи, как у хищников. Это, наверное, очень уважаемо, надеюсь, я не похож на слабоумного. Надо бы не переигрывать», — подумал я. «Еще как, ты, милый, даже и не представляешь. У меня с тех дней много дорогих друзей осталось, да и тут ко мне один за другим наведываются, да даже из центра приходит. Столько власти, сколько у меня, ни у одного надзирателя нет. Ха-ха, ко мне даже наместник обращался, сам молодой тигрит Рискрим из дома Черного Когтя, представляешь? Наместник, правитель города и здешних земель, значит, а Рискрим, запомним. А кандалы, госпожа Тата, они же сами собой расширяются и сужаются». «Неужто и это в этой кузнице делается?» С обожаемыми глазами спросил я, с трудом сдерживая рвотные позывы от кислой вони пота. «Ну нет, кую-то я их тут, а вот чары», — она замолкла, и маленькие глазки на мгновение кинули на меня подозрительный взгляд. «Ты это, узнаешь еще много чего, если помощником хорошим будешь. Я ведь весьма добра к тем, кто хорошо работает», — сладко произнесла они, и глаза ее скользнули по моему телу. «И кажется мне, язык у тебя будь здоров, раз ты так любишь разговаривать». С трудом сдержав рвотные позывы, я сделал самое приветливое из всех возможных лиц и сказал, смягчив свой голос до смертельной приторности: «Я постараюсь хорошо работать», — и прошептал: «Очень постараюсь». Ее тут же бросило в жар, она развернулась, пряча лицо. «Прекрасно, вот сегодня и начнем», — пылко ответила она. «Надо быть осторожнее, слишком спешу. Но зато я узнал, что это она кует кандалы, но не накладывает эти чары, и о том, что ей не стоит об этом много говорить. Надо постараться выудить из нее столько информации, сколько возможно, пока я ее не убил, или она меня. А еще, по-видимому, в этой стране есть аристократия, хотя не уверен, что она является основой государства. Все-таки они говорят об империи, значит, все должно быть немного сложнее. Впрочем, роды и кланы вполне логичны в мире, где сила во многом определяется с рождения», — размышлял я, смотря на голую спину кабанихи, покрытую короткой шерстью. «А черный коготь, это сильный дом?» — задал я очевидно тупой вопрос, и хряк посмотрел на меня соответственно. «У вас там в бараках вообще ничего не знают? Ужас! Так просто не должно быть. Дом Черного Когтя, первый дом Тирса. И пусть наш город находится далеко от столицы, но о нашем наместнике слышно даже там. Его называют следующим избранником Дигара первого хищника. пророчит, она подошла ближе и ухватила меня под локоть своими влажными руками с короткими толстыми пальцами, оканчивавшимися темными когтями, будто небольшими копытами, титул следующего святого императора. Тирсодзиин был маленькой деревушкой, не способной разрастись из-за тварей, устраивавших свои набеги, но только до того, как Рис стал во главе дома, будь спокойна душа его брата, Линдоса. К 18 он уже сумел расчистить прилегающие районы, изгнать твари из первого круга и наладить добычу древесины и белых персиков на юге от Тирса, и разработать несколько хороших месторождений на севере, с глубочайшим почтением рассказывала она, то и дело прижимая меня ближе к себе. Сейчас ему 33, и он является одним из богатейших зверлингов Святой Империи Дигар, да и с каждым годом его позиции все крепчают. Десятки его посадников на севере платят ему, пополняя казну. Его птицлинги на службе чуть ли не у каждого рода южной части континента. Значит, он правит в этих землях, так быстро из деревушки к такому городу. Он, наверное, невероятный зверлинг, поддакивал я. Мы переступили порог следующей комнаты. Я слышал, как свинота пыхтела от натуги, она шла безумно медленно, и каждый раз я с опаской краем глаза следил, чтобы она не опрокинулась на меня и не раздавила, будто декоративную собачонку. Конечно, и дело не только в его разумности и дальновидности. Он невероятно силен, а его сражения отличаются изящностью и невероятной грацией. Я почувствовал, как она задышала тяжелее, и он изменился очень быстро. Я слышала, что раньше он не выделялся особыми способностями. Без сомнения, он был поцелован Дигаром, двойной. Неважно, она, похоже, опять чуть не сболтнула лишнего. Много же секретов у наших хозяев от своих глупых рабов. Такая осторожность впечатляет, подумал я. В следующей комнате виднелись запасы каменного угля, взбитых из досок карабах и стройно уложенные ряды поленьев. А затем, в следующей, самой большой, сама кузня. Массивная печь располагалась в самом центре, в ней тлел уголь, сбоку стояли большие меха и рядом же несколько чанов с водой и наковальня. Рядом стояла стойка с молотками и щипцами, в жаре утопала раскаленная кочерга. Сбоку, у одной стены, располагались шкафчики и стол, на котором, помимо мелких инструментов, виднелись полусгнившие объедки и обмусоленные косточки. Около дальней, за печью, я увидел стойку с только изготовленными инструментами. Пилы и серпы, короткие ножи и различная стальная утварь. Оружия, естественно, не было, хотя на что я надеялся. У правой стены стояла громадная стальная кровать с засаленным тряпьем сверху, целой грудой тряпья. Несколько скрученных одеял заменяли подушки. Около кровати стоял деревянный стол из необработанной древесины, весь покрытый пятнами и сколами. На нем стояла мутная бутылка и два железных стакана, покрытые окисленными серыми разводами и рыжей рябью. Туда меня и повела Тата. Она сразу рухнула на кровати и ладошкой похлопала рядом, призывая меня присесть. «Я сделал, что велено. Ты когда-нибудь пробовал вино?» – спросила она, но ответила сама, не дожидаясь, словно в отработанной схеме. «Конечно же нет. Поверь, это дивный напиток. Он наполнен достоинством и страстью», – томно проговорила свинья, пока разливала вино. Я взял предложенный помятый стакан и принюхался, ничего подозрительного. Аромат кислый и немного терпкий, довольно молодое вино и точно недорогое. Но пить я не стал, только сделал вид, нужен трезвый рассудок. Так вот, каждый удар должен быть как один, понимаешь, это действительно непросто, нужно чувствовать металл. А если чуть не то, то, мне это все изрядно надоело, я сделал плавное движение кистью, и она замолкла. Госпожа, «позвольте, я сделаю вам массаж», — уверенно сказал я, стараясь не кривиться от отвращения. «Откровенно говоря, я хочу вам угодить, вы мне приятны». После этих безусловно лживых, пропитанных лестью слов она совсем растерялась. «Неожиданный поворот, да», — усмехнулся я про себя, видя шок в ее глазах. «Ты даже не представляешь, чем кончится этот вечер». «А, я», — пыталась она что-то выдавить, пока я забирался на кровать, заходя ей за спину, медленно развязал завязки кожаного передника, сначала наверху, затем внизу. Удивительно, но складки жира были даже на спине, покрытая воспаленными прыщами и старыми мерзкими рубцами, словно от какой-то нарывной болезни. Я приметил бутылку с маслом среди косточек и без разрешения прошелся по комнате. Я чувствовал ее горячий взгляд и не хотел продолжать, просто прикончить и все. Но это опять Декс, я так не действую. Нужно увеличить шансы, к Коль решил идти ва-банк, я вернулся с небольшой бутылочкой из тусклого стекла, а она сидела все так же, словно изваяние, произведение извращенного и крайне неумелого скульптора. Медленно я начал намазывать ей спину, шерсть там была короткая и редкая, либо вообще отсутствовала, оставляя проплешины. Затем я принялся наминать толстую шкуру снизу вверх. Особое внимание уделил плечам, затем шее, переходя на голову. Я чувствовал, как она расслаблялась, как таяла в блаженстве. Вряд ли кто-то по своей воле делал когда-нибудь для этой свиноты подобное. Оттого все оказалось так просто. В какой-то момент я просто поднял руки над ее головой и резким рывком накинул цепь наручников на шею. Потянул к себе, давя со всей силы, коленями обхватив ее желейные бока. Она тут же принялась барахтаться, не понимая, что происходит. «Нет, сука, это не прелюдия». Я впился челюстями сбоку в ее ухо, дабы она не могла приложиться по мне своей черепушкой. Толстые руки беспомощно пытались достать, схватить меня за уши, но я их прижал, будто кот на охоте. «Ну что, повеселилась? Сдохни». Внезапно я почувствовал, как ее тело зашевелилось. Нет, скорее, будто мясо под кожей начало бурлить, словно сбегающая каша. Я почувствовал, как напрягается тело, шея твердеет и пульсирует. Она оттолкнулась ногами. Мы вписались в стену с такой силой, что дом сотрясся, угрожая развалиться, словно карточный домик. Сука, сильный удар, но хрена тебе, жирная тварь. Я все еще цеплялся за нее, а она хрипела, словно харкающая кошка. Затем вновь ударила спиной в стену. Я удержался, затем еще, и тут уже я на мгновение отпустил коленями, и тут же, словно механическим рывком, она согнула торс вперед. Меня выбросило вперед. Несколько кувырков по грязному полу, сбил стойку с заготовками, но тут же вскочил на лапы. Атата неистово откашливалась, ухватившись за шею, затем бычьими, налитыми кровью и яростью глазками уставилась на меня. Я смотрел на нее спокойно, словно барс на соперника, но чем дольше, тем сильнее перетягивал на себя одеяло Декс. Желваки скребли от напряжения, кулаки сжимались и разжимались с такой силой, будто это могло бы как-то помочь. Рука скользнула под халат, и я уже держал беленое ребро, отложенное для Рихана, а свинья изменялась. Тело начало вытягиваться, спина выпрямилась, и жир уже не свисал мерзкими грудами, вместо этого шкура натянулась. Показались правильные силуэты мышц, заплывших прослойкой сала. Только громадные сиськи висели, как две груши. Теперь она куда больше напоминала своего изначального предка, кабана. Огромные широкие плечи, рельефные лапы с выпирающими мышцами. Даже клыки, до этого короткие, не представляющие существенной угрозы, выросли, напоминая теперь четыре небольших бивня. Лживый ублюдок. Решил, значит, поиграть. А я была к тебе так добра. Заревела она, от высокого голоса не осталось и следа. Ты не вернешься в барак, я сохраню на память твой сломанный таз. Иди нахер, бросил я, одновременно с тем швырнув в нее угловатую заготовку для лопаты и дернувшись в сторону печи. Она пригнулась, оперившись передними лапами о пол, совсем как дикая, и рванула на меня с свирепой яростью. Окружение будто сжалось, так огромна она была, я ощутил, будто на меня несется смертельная, неукротимая лавина. Но страха не было. Его сожрала жажда битвы Дикса и хладнокровие Марка, словно две противоборствующие стихии воплотились во мне, оставив лучшие. Мир замедлился, как тогда на дереве, я видел все и вся, глаза перебегали с предмета на предмет в поисках спасения от несшейся горы. Я кинулся к печи, мышцы взревели, в руках мелькнул огонь, даже не почувствовал жар рукояти кочерги, красная полоса света прочертила воздух, подбрасывая светящиеся угли вверх. Тата зажмурилась, а я взревел. Да сдохни наконец. Кочерга, раскаленная до бела в конце, мягко, словно в масло, вошла в глаз Таты, а следом другая рука дернулась, и ребро вонзилось прямо в свиную ушную раковину с мерзким чваканьем. Но на том путь ее не окончился. Сила, с которой она летела на меня, продолжила нестись вперед, даже после того, как мозг умер. Я выпустил железо и кости, обхватил ее голову. Стальная цепь впилась в ее застывшую морду. Трещащие от потуги мышцы готовы были взорваться, лопнуть, будто плавательный пузырь, обжаренный на костре. Но я не упал, не оказался погребенным под этой тушей. Когти на ногах оставляли глубокие царапины на деревянном полу, вырывали дощечки, пока наконец движение не прекратилось. Я отпрыгнул, тяжело дыша, а громадный труп рухнул с грохотом, поднимая пыль. Она явно не этого ожидала от сегодняшней ночи. «Печально», — сказал я, присаживаясь, давая отдых ногам, а ведь ей просто хотелось трасса. А ведь мне явно не должно было хватить сил, чтобы остановить эту махину, как ни посмотри. Да и тот момент, когда время словно бы замедлилось. Уже второй раз, да и силища это, я взглянул на свои тонкие дрожащие ручонки, как я сумел противостоять этой горе. Неожиданно какое-то шуршание, исходящее от мертвой горы, привлекло мое внимание. Голова ее была повернута, и из рта с вываленным языком вихреватой струйкой вырвался поток, словно летящая река, сотканная из ветра. Она быстро бросилась ко мне, я было дернулся в сторону, но она оказалась быстрее, врезалась в мою грудь. Кожа задрожала, мышцы во всем теле принялись сокращаться, я забился в конвульсиях. Но вскоре на смену жуткой дрожи пришло тепло и расслабление. Весь мир озарился, просветлел, и даже жирный труп у моих ног показался не таким уж отталкивающим. Но следом из трупа Таты вырвался другой поток, не похожий на первый. Словно плотная полоса черного тумана или дыма, не вихрившаяся, а будто втягивающая в себя свет, пожирая его. «Нет, нет», непроизвольно вырвалось у меня, словно потревожил нечто забытое. Он хлыстом впился в мою кожу и медленно впитался, принося с собой более жуткие сожаления, заставляя вспомнить обо всем плохом в обеих жизнях. И вскоре мир потемнел, пелена тьмы постелилась перед глазами. Сознание начало меркнуть. «Нет, не сейчас», лишь сумел сказать я напоследок. Сознание втекало тонкой струйкой, я не мог двинуться. Наконец, разлепив веки, я увидел странную комнату, залитую голубым светом кристаллов на стенах. Окон не было, влажно, пахло сыростью, наверное, подвал или что-то в этом духе. Я куда меньше, младше, может, лет 6. Ручки, ножки скованы железными кольцами, вмонтированными в наклонный стол. Рот тоже связан. Нет, не я, это малыш Декс. Даже младше, чем в первом воспоминании. Впереди, передо мной, стояла высокая клетка, словно птичья, темная плотная материя, которой она была укрыта, выдавала очертания прутьев. В такой громадине мог поместиться медведь, не то, что птица. Сбоку, слева, высился блестящий стол с различными подготовленными медицинскими инструментами. Стальные шприцы, жгуты, скальпели, зажимы и все в этом роде. Бам! ТССС! Послышался удар из клетки и шипение. Странное такое, не такое, как у змей, скорее, словно пересыпающийся песок. Бам! Бам! Клетка сотрясалась, то, что было внутри, очень хотело выбраться, а мое сердце медленно покрывалось страхом и непониманием. Тревога стальными тросами стягивала мозг. Где Лита? Где Фирс? Где Алим? Что он сделает со мной? Скрип. Дверь, спрятанная за клеткой, открылась, впуская теплый свет зажженных факелов, и тут же закрылась. Тук, тук, тук, звонкие удары твердого каблука. Кто-то медленно, словно растягивая удовольствие, шел ко мне, а я метался, бился, стараясь разорвать оковы, сломить стальные кольца. Но естественно, мое тельце не было на это способно. «Ты уже пришел в себя? Прекрасно, а то ты совсем не хотел засыпать, такой упертый». Сначала я услышал голос, мягкий, нежный, мужской. «Твои друзья были куда покорнее, но опыты над ними были скучнее. Ты же моя вишенка на торте». Он показался сбоку от клетки, в льняном халате, покрытым запекшейся кровью. Тогда я не знал, кто передо мной, но теперь, когда словно вновь переживал тот момент вместе с Диксом, я мог сказать, кто был передо мной. Низкий лоб, выпуклая надбровная дуга, словно окружающие небольшие темные глаза, большая челюсть с плоским носом. Шимпанзе, одно из умнейших животных моего прежнего мира, и похоже, в нынешнем его родственники недалеко ушли. Прошу прощения за внешний вид, господин требует результатов. Времени, как видишь, нет даже чтобы одеть чистое. Он сделал паузу, словно ожидая ответа, но мой рот был завязан, так что я промолчал. На самом деле тебе повезло. Он подошел к столу с инструментами и начал с интересом их рассматривать. Еще никому не доводилось участвовать в столь дерзком эксперименте, как и проводить его. Ну, кроме богов, или кто там нас, говорят, создал. Бам, бам, бам. Существо в клетке бесновалось, прутья дрожали, а лицо шимпанзе озарилось улыбкой. «Слышишь, да, оно нас понимает. Я никогда не сомневался в их разумности. Жаль, что поймать больше практически нереально. Мне-то это обошлось невиданно дорого, Он взял какой-то пузырек с полки ниже и смочил жидкостью руки. Я почувствовал резкий запах спирта и уксуса. Жаль, что тебе придется забыть этот момент, ведь он ознаменует новый век истории. Или ты умрешь. Хох, усмехнулся он и подошел к клетке. Но, стало быть, дам тебе увидеть то, что станет частью тебя. Или ты частью чего-то. Он резким рывком сорвал ткань с клетки. Воспоминание начало расплываться, таять, и последнее, что я помню. Истошный визг маленького Дикса. Глава 6. Жалкий. Очнулся я все на том же месте с раскалывающейся башкой и сначала вообще не понял, где нахожусь и что происходит. Но быстро осознал произошедшее. Громадная туша Таты бездыханной грудой валялась у печи, а из ее головы все так же торчала железная кочерга и вот сука. Ребро, что я думал отложить для волка, сломалось. Надо пошариться тут. «Ну не может быть, чтобы в кузнице не было ножа», — подумал я, вставая. Неожиданно я ощутил, словно мое тело стало легче, ощущалось иначе. Затем я прошелся, и вес кандалов теперь совсем не чувствовался. Очень занятно. Первое, что пришло мне в голову, — те странные потоки. Один был светлым и полупрозрачным, а другой ровно наоборот, темным и дымчатым. И они впитались в меня, и я ощутил такой прилив энергии. Что это вообще значит? Почесывая отбитую голову, раздумывал я, да еще и те воспоминания, что та херова обезьяна сделала с этим телом. Сука, в самый интересный момент, так всегда, каждый чертов сон норовит закончиться в самый интересный момент. Тише, тише, это Декс беснуется, а мне стоит взять себя в руки. И в первую очередь нужно отыскать что-нибудь похожее на оружие хотя бы. Я принялся изучать кузницу, тут оказалось мало интересного. Найденные мной книги и стопки исписанных пергаментов прочесть возможности не было, я просто-напросто не знал этого языка, точнее Декс не знал. Очевидно, рабам образование ни к чему, были наручники, как и мои, цепи, замки. Но среди окружающего хлама и бесполезных заготовок я наткнулся на что-то интересное. Потертая, старая часть кандалов, подобно тем, что были на моих лапах, только у этого была разбита цепь, нет, скорее даже срезана где-то посередине. Ровный, четкий срез, невероятное мастерство. «А это что такое?» – спросил я у безмолвного куска стали. На внутренней стороне, той, что обычно соприкасается с голенью, виднелись неизвестные надписи. Они были буквально выплавлены в стали, словно огненный отпечаток. Буквы, очевидно, сильно отличались от тех, что я видел в книгах и записях, куда более изящные и завихренные, плавные и текучие, словно река. Видимо, именно они и были источником чар, судя по тому, что на свежих заготовках, висевших на стойке за печью, такого не было. А значит, кто-то их делает, и этот кто-то, скорее всего, в городе, и мне нужно его найти, если я хочу победить Рихана, конечно. А это, без вариантов. Щеки запылали, желваки напряглись. Сердце ускорило бой. Это плохо. Этот Декс, он слишком вспыльчивый. Черт, его влияние хреново на меня действует. Разум должен быть холодным. Сейчас некогда было рассуждать о психологических аспектах моей новой жизни, так что вместо этого я занялся более прозаичными делами. Оттащил жирную тушу Таты и опрокинул на кровать, словно бы она вполне счастливо спустилась в царство бога сновидений, если такой у местных имелся, а сам решил устроиться на балочной перекладине прямо рядом со входом. Он в любом случае вернется, ему нужно увести меня обратно. Вот тогда-то мы с ним поговорим, это явно будет проще, чем с Татой. Я посмотрел на ее тело, что вновь расползлось, от той боевой мощи не осталось и следа. Тело этой дамочки изменилось прямо у меня на глазах, словно по щелчку пальцев. Еще одна напасть. Если на такое способна какая-то свинья, то на что способен волк? Время неумолимо текло вперед. Я не знал, сколько до рассвета, ставни были закрыты, свет совсем не пробивался. Но вот по поводу встречи не волновался, она пройдет успешно, я уверен. До моих чутких мягких ушек долетел звук стукнувшей деревянной двери, и шаги привычные, зайчи, пусть и тяжелее обычных, и звон цепи, такой уже родной, идет, приготовься. Я напрягся, пальцы впились в деревянную балку, лапы уперлись так, что мне приходилось поддерживать равновесие. Шаги приближались, а сердце предательски билось все сильнее, как бы Декс не кинулся раньше времени. Распахнулась дверь. Ронд вошел фривольной походкой, ворочая нос от кислой вони мертвой толстухи. Я же притаился наверху на балке, словно леопард в сухих зарослях. «Эй, ты там дрыхнешь что ли? Давай поднимай свой зад, Остался час до рассвета. Прогремел недовольно Ронд, словно у него было право указывать. Да хоть какие-то права. Я не стал ждать неведомого сигнала, чуть наклонился вперед. Центр тяжести сместился, и сила притяжения потянула меня к полу словно молот, и в момент, как мои лапы почти оторвались от балки, я оттолкнулся, что есть мочи. Бряцнула цепь, добыча обернулась с испуганными глазами, но я уже настиг моего испуганного зайчика. Зацепил бедолагу цепью наручников за горло и потянул за собой, переворачивая в воздухе тело. Коснувшись лапами земли, я дернул руки, едва ли не разрывая связки. Цепь словно мандолина бросила Ронта через меня, чуть не оторвав глупую головушку. Тот закувыркался, сбил и наковальню, и мехи, раскидал с грохотом железные заготовки и впечатался в каменную печь, едва не угодив в угли. «Что это? Откуда?» – удивился я. «Невероятно! Похоже, я недооценил свою силу, и это все после той хрюшки. Ее, я думаю, это можно назвать энергия, неплохо взрастила мой потенциал. Может, шанс на победу не так уж и мал, хотя не стоит рассчитывать, что взрослый опытный волкит будет хотя бы немного похож на этого разожравшегося кролика». А тот попытался встать, по сытой морде стекала кровь. Глазами он то и дело что-то искал впереди. Наверное, меня, но ему это хреново удавалось. «Ну что, теперь мы поменялись местами, и надеюсь, ты дашь мне некоторые ответы, тогда и смерть твоя будет быстрой», — говорил я, пока вальяжно шел к бедолаге. Он продолжал попытки встать, но все время подводили колени. «А для начала нужно создать для тебя комфортные условия». Я взял наручники, такие же, как у меня, и подволок Ронта к одной из стоек для хранения длинных заготовок. Защелкнул браслет на одном запястье и перебросил другой через перекладину, а там защелкнул и его. Теперь заяцит висел словно мешок с дерьмом, ноги распластались на полу, а глаза так и не собирались в кучу. Хлоп, я влепил ему пощечину, призывая наконец прийти в себя и перестать создавать мне трудности. «Времени-то мало, слышишь меня?» – спросил я, приподнимая его голову, так, чтобы глаза точно меня видели. «Слышишь, мать твою?» Наконец-то осознанный взгляд, он закачал годовой и приоткрыл рот. «Да», – болезненно прошипел он, – «ты так говоришь, будто я тебе обе руки отнял». «Ну, отбил голову, бывает», – раздраженно ответил я. «Хлоп, я отправил еще одну пощечину для профилактики. Ты-то это, большого зла на меня не держи. Сам-то хорош, хотел меня как шлюху использовать для этой кабанихи. А я такое никак не приемлю, понимаешь?» Спросил я и двумя пальцами схватил его за подбородок, вновь приподнимая голову. Меня это очень сильно обидело, прямо скорбило. «Потому у меня внутри неимоверное желание следующий час засовывать тебе под когти всякие мелкие и острые предметы, отрезать тебе веки, губы, нос, соски, кормить тебя раскаленными углями и прочие увлекательные игры. И это я еще не старался что-то придумать», — зловещей улыбкой объяснил я. Я прошелся по комнате, замедляясь, проходя за его спиной, там, где он не видел. Я старался дышать размеренно, ярость и возбуждение так и норовили взять верх над холодным рассудком. У меня неизвестно сколько времени, а мучить его было бы долго, да и не очень привлекательно, если честно. А вот надежда, она может сработать даже лучше. Обойдя его вновь, я присел на корточки напротив и заглянул ему в глаза, немного приподняв брови в жалостливой манере. «Давай так, я дам тебе шанс выменить свою жизнь на информацию, полезную для меня и правдивую, иначе». Я ухватился одной рукой за его затылок, а другой резкой точно схватился за его ресницы на левом веке и начал медленно оттягивать. Он пытался сопротивляться, но моя хватка была неимоверно для него сильна. Вскоре я продолжил, тихо и спокойно. «Я начну с этого века, а затем обработаю всю левую сторону. После вновь задам вопросы, и, если мне опять не понравятся ответы, примусь за правую сторону». После этих слов, несомненно не на шутку испугав бедолагу Ронта, я убрал руки. «Будешь честен и общителен?» – спросил я. «Да-да», – проскулил он. «Хорошо, первый вопрос, что за турнир? Остальные знают, кто-то знает, кто-то не хочет знать. Пожалуйста, не убивай, отвечай на вопрос», – рявкнул я и с силой ударил Ронта под дых, так, что стойка чуть не опрокинулась. «Ха-ха, турнир, он проводится давно, как наместником стал Крим, перед нашим 19-м дождем. Ты же видел, все ровесники, старших зайцев нет просто», – отплевываясь и задыхаясь, ответил он. 19 дождей, верно, он имеет в виду лет, хотя тут вряд ли есть разница, наверное, он об сезонах дождей, понял я, и значит, потом турнир, на котором нас всех перебивают на потеху публики. Но зачем? Мы отличная рабочая сила, в расцвете сил, да и демографию контролировать есть более практичные способы. Почему именно этот возраст? Как проходит турнир и что достается победителям? Я не знаю, почему 19. Правда, клянусь, визжал он, и как проходит, тоже не знаю. Этот жертрест ничего не рассказывал, только то, что туда допускаются только высокородную публику, и что в награду нам дают свободу. Свободу, значит, звучит не очень реалистично, но достаточно, чтобы дать ту самую неимоверно действенную надежду. Ох, неспроста они избрали этот возраст, неспроста. Но он, похоже, не врет, или... Ладно, посмотрим, что он еще скажет. Что ты знаешь о чарах на наших кандалах? Кто ими занимается? Спросил я мягким и приятным голосом, таким, которому можно было доверять, насколько это сейчас было возможно. Я не знаю. Да, ты совершенно не умеешь лгать, сказал я и тут же прошелся по его ребрам, без сомнений сломав парочку. Не надо, я не знаю почти ничего. Надзиратели гоняли меня по поручениям, требовали рассказывать о том, что происходит в бараке. Пожалуйста, он заплакал, а во мне внезапно вспыхнул гнев, и я схватился за валявшийся молот и с размаху ударил ему по ноге, размозжив ту. Он завизжал, а я зажал ему рот рукой. «Ты что-то знаешь, думай лучше, или останешься без второй ноги», — с гримасой гнева сказал я. «Опять этот ублюдочный декс пытается мной управлять, сука, он все усложняет. Если кто-то услышал крики этого нытика, мне будет худо, думай». Я запихнул какую-то тряпку ему в рот и схватился за молот, вновь вознося тот над ногой, считаю до трех, раз, два, МНН. Он быстро закивал головой, я вытащил кляп одной рукой, не выпуская молота из другой. Он заговорил, запинаясь от боли и слез, по его подбородку стекали слюни и сопли. «В городе, городе», задыхаясь, плевался он, «чародеями их зовут, однажды я случайно подслушал надзирателей. Они говорили, что те в центре живут, у какой-то площади». Я сделал жест, чтобы он продолжал, чувствовал, что у него еще что-то есть. Они приходят иногда в сопровождении охраны к баракам, к тем, что на другом краю. Там мелкие живут. Мало, конечно, ты мне рассказал, прошипел я. Это все, что я знаю. Прошу, отпусти, завывал он. Ладно, толку от него уже не будет, похоже. Да и мне надо здесь заканчивать. Не знаю, что меня ждет по возвращению. Может, мне уже сегодня шкуру спустит. А может, повезет. Хотя с везением у меня туго в последнее время. Я обошел Ронта, тот пытался не выпускать меня из вида, но совсем обессилел. Медленно и тихо приблизился к нему из-за спины и сказал шепотом: «Жалкое ты существо, Ронт, но я могу понять тебя, на что только не пойдешь, чтобы выжить, потому-то никак не могу отпустить тебя». Мои жилистые руки тут же обвили его шею, словно змей, я замкнул замок и стал давить. Он пытался вырваться, брыкался, но сил у него было и без пыток мало, а сейчас и подавно. Но мне понадобилось не меньше 5 минут, чтобы наконец он прекратил шевелиться. Пульс не прощупывался, и зрачки ни на что не реагировали. Неожиданно меня чуть не стошнило. Сердце забилось сильнее, болезненный комок образовался в горле. Что за хрень в этот раз? Жалость и отвращение вперемешку с сожалением нахлынули на меня, словно лавина. Гребаный мягкотелый ублюдок. Декс, чертов нытик, соберись. У нас еще куча дел, нет времени на сентименты. Я и не заметил, как совсем иначе стал относиться к чужой жизни. И спустя минуту после того, как Ронт издох, я вновь увидел струйку незнакомой вихревостой энергии, простирающейся из его рта и стремящейся ко мне. Она отличалась от той, что была прежде. Совсем тусклая и тонкая, куда более жидкая, наверное. А темной речушки, похожей на дым, не было вовсе. Но она все же принесла какой-то запас сил, но совсем мизерный. Будто была годна лишь на то, чтобы поправить мое состояние, но совсем не сделала сильнее. По крайней мере, я не ощутил этого так отчетливо, как в тот раз. Порывшись в сундуках свинки, я не нашел ничего особо полезного. Денег не было, да и что бы я с ними делал, а тряпье и различный хлам были для меня бесполезны. Но, к удивлению, когда обитые кожей сундучки закончились, какой-то черт потянул меня проверить под промятой кроватью, и фортуна мне наконец-то улыбнулась. Я выудил небольшой вытянутый сверток весьма недешевой ткани и, развернув, обнаружил отличный кинжал. Лезвие изогнутое, отполированное, На противоположном конце два изогнутых стальных когтя, у короткой рукояти, выработанной словно канатное переплетение, на начале лезвия стояла весьма грубая подпись мастера, и что-то мне подсказывало, что им была не эта свинота. Я убрал кинжал за пазуху, обмотав грязной старой тряпкой, найденной возле кровати, и мне хотелось верить, что она использовал ее не для того, для чего обычно используют прикроватные тряпки. Следом я отцепил Ронта, выудил ключ от наручников и освободился. Раздел, распластал на полу, измазав одну из его рук золой. Затем перетащил хряка ближе к печи. Кочерга в его голове так и норовила зацепиться за деревяшки пола. Я опрокинул его тело на ноги Ронта, словно это он доблестно завалил развратную тату. А молот заложил в ладонь свинки, а другую закинул ближе к шее зайца. А вот если вытащить ребро, будет совсем подозрительно. Блять, нехорошо это, подумал я, хмурясь. Эх, тут и так можно найти кучу несостыковок. Но я надеялся, что толковых ищеек нет в этом городке, да и не будут они заниматься кузнецом и рабом. Выйдя из кузницы, уже виднелись лучи восходящего солнца. Я пробирался быстро и незаметно, старательно избегая встречи с патрулями. Мне было неизвестно, насколько чуткие их чувства, слух, обоняние, зрение. Так что я пытался огибать идущих навстречу по широкой дуге. К моему удивлению, я замечал многих зайцев-невольников, так или иначе бродящих перед рассветом вне своих бараков. Так что, если это и не было повсеместным, то хотя бы не было чем-то невозможным. Да оно и не было удивительно, бежать, судя по всему, тут было некуда. С одной стороны простирались бескрайние джунгли, таящие в себе жутких тварей. Все мое естество, то, что принадлежало Диксу, опасливо косилось в ту сторону. А с другой, город, где вряд ли так легко можно было пройти незамеченным. Да и я понимал, там со мной церемониться не станут, прикончат и дело с концом. По дороге я также продумывал свою историю, что, как и почему, так сказать, и, как по мне, выходило неплохо. Ронд забрал меня из барака под предлогом работы в кузницу, а там уже у него возникла какая-то ссора с татой. Я слышал громкие споры, имя, Генс, а вот это должно навести их на нужный след, связать пропажу невольника с этими двумя. Затем я слышал что-то о договоре и обязательствах. А потом на какое-то время все стихло. Ко мне из кузницы вышел Ронд. Он весь был взлохмачен, и по нему было видно, что взбешен. Он рявкнул на меня, чтобы я проваливал обратно в барак. Мне оставалось послушаться. Вот, собственно, все, что произошло. Рассказ был с кучей изъянов, но я надеялся на какую-то иллюзорную защиту того тигрида Хавира. Если он уберег меня от смерти в лапах Рихана, то, может, сработает и сейчас. Да и вряд ли кто сможет поверить, что такой дохляк, как я, может быть причастен к смерти гигантской таты и своего собрата, в несколько раз больше меня. Да и увечий на мне не было. Даже те синяки, что были на мне после того, как мы немного повеселились с Хрюшкой, исчезли следом за теми потоками энергии. У барака я свернул к небольшой длинной низкой постройке, ее тут называли дерьмовый домик, а по факту это был обычный компостер. Нет, он, конечно, был громадным, но его суть от того не менялась, как и жуткая вонь, издаваемая им. К тому же бараки словно специально строились наиболее наветренные от него стороны. Но сейчас он был для меня настоящей находкой. Я обошел его и отметил примерно центр, вырыл небольшую ямку и закопал кинжал. Я похлопал по кучке, заложенной старой листвой, и прошептал: «Не волнуйся, милый друг, твое время еще придет, и ты прольешь кровь». В бараке я тут же завалился спать, будто ничего не произошло. До подъема было немного времени, но даже за тот небольшой промежуток сна я видел лишь кошмары. Интерлюдия. Земли континента, Андрикара. Великий лес, княжество Старомир. День стоял душный и влажный, но хладного дождя все не было, хотя небо было всюду затянуто тугими тучами. Пока женщины отправились перерезать глотку ягненку на капище дождь бога, славные мужи, дружинники, старейшины, жрецы и сам князь Бурослав Рьяный собрались в главном тереме, в людной палате. Гряди, изнемогая от духоты, стояли рядом с троном в стеганках и кольчугах, даже не утирая лба. Ларник сидел по правую руку от князя и тщетно пытался записывать проходимые разговоры, но то, что и дело, расползалось по пергаменту. По правую сторону сидела единственная медведица, ключница Роса, но даже она уже не стесняясь оттопыривала ворот сарафана. Пот и вода мелкими речушками стекали по волосатым мордам дружинников-сотников, сидевших на громадных дубовых лавках, Шерсть неприятно липла к их телам, но никто все не решался попросить князя прекратить собрание и мучения. Князь Бурослав же, правитель Старомира, сидел на несуразно громадном деревянном троне, исписанном множеством рун и обрамленном древесными ликами всех 700 диких богов буров. Резаная спинка трона упиралась в потолок, и невооруженным взглядом подумал бы, что она является частью потолка, словно частью самих хором. Но даже в столь неприятное время душного ожидания Бурослав был в приподнятом настроении и неизменно принимал всех, кому есть что сказать. Кто там следующий? Пусть тащит сюда свой зад, князь слушать его будет, ха-ха-ха. Кричал он оглушительным басом, рев, наверное, был слышен в каждом уголке десятков светлиц. Высокие деревянные двери, отделанные серебром и дорогим деревом, медленно раскрылись, и в зал вошел высокий леопардит, Милгдан Валит. Его пригласили из-за моря песка обучать детей князя. Сухое жилистое тело мерно ступало по яркому ковру с алыми и зелеными узорами. Каждое движение было пронизано высокой грацией и тактом, что смотрелось чуждо и неправильно в этом зале, наполненном грубыми громадными медведидами, где даже последний писец был раза в 4 больше Милка. Но наняли-то его, само собой, не из-за его этикета и риторики. Он припал на колено за десяток шагов до трона, на самом краю ковра, и заговорил тихо, но четко, словно певчая птица. «Мой господин, позвольте сказать вам мысли мои, господин, господин», медленно проговорил князь, «сколько я просил оставить это дерьмо, мы, может, и не косматые братья, но и господ тут нет», прогремел князь, но по его лицу было понятно, что ему приятно такое отношение, просто оно, как и весь леопардит, были чужды местным устоям. «Я князь Бурослав Рьяный, слушаю тебя, ваш старший сын Первосвит, по поводу него хочу сказать», он сделал паузу и продолжил. Он, без сомнений, смелый, сильный и многообещающий юноша. Иначе и быть не может. Кровь от крови моей. Ха-ха. Рассмеялся добродушно князь, и ему вторили 6 гридней у трона, ларник и несколько десятков дружинников, сидящих у стены. Край этот велик и доблестен, изобилен так же, как и суров. Темный лес ломится от дичи, но притом в равной степени и от тварей. И под вашей рукой княжество Старомир расцвело, и не видно печали на горизонте. Он уважительно поклонился, а князь небрежно махнул громадой башкой. Сила и отвага, разумность и понимание природы, стержень и сердце, мозг и душа народа буров. Да давай же ты к делу уже, вечно размазываешь, требовал князь, хотя в глазах у него играли мягкие огни. Первосвит в последнее время очень часто сражается в дуэлях, начал Малк, но его тут же перебил князь. Так сказал же, моя кровь, рьяная, горячая. Я тоже чем ближе к пробуждению был, тем больше кипела медовуха в жилах. Меня и не вытянуть с арены было. Весело прокричал князь и махнул рукой, чтобы ему принесли выпить. Да, мой господин, тело и само требует выхода энергии перед пробуждением. Но это означает, что ядро почти сформировалось, и есть некоторые излишки, от которых нужно избавиться с помощью физических упражнений, укрепляющих тело, а также умственных и духовных. Он замолчал и опустил голову, смотря теперь в пол. Таковы были правила этикета на юге мира. Но Первосвит не только сражается, но и всегда побеждает. И каждый его бой, насмерть, прошипел Милк. Ты вновь об этом, рявкнул князь. Его настроение славилось своей изменчивостью. У тебя свои устои, у нас свои. Воин есть воин, принял вызов, будь готов к смерти. Господин, я понимаю и вовсе не порицаю ни ваши нормы и традиции, ни отношение к себе и другим вашего сына. Меня сюда призвали учить не морали, но таинству силы и внутренней энергии. Он склонился еще ниже, словно сочтя свои же слова слишком прямолинейными. «Прошу прощения, давай к главному, леопард», — прогремел князь, и бровь Милка немного дернулась. До пробуждения ядро души довольно хрупкое, и каждое поглощение довольно сильно отзывается на общей силе, остроте чувств и других важных для воина аспектах, и оно пропорционально поглощенной энергии. Так в чем проблема? Он побеждает честно, берет силу соперников как достойную награду. Начинал выходить из себя князь. Без сомнений, каждый бой Первосвита преисполнен достоинством и умением. Он слегка прокашлялся и поднял глаза на князя, но в то же время, ядро вашего сына может просто не выдержать. Да и само пробуждение при чрезмерном количестве заготовленной энергии может сказаться негативно. И каковы же твои прогнозы, «Наставник», — язвительно спросил князь. В данный момент он уже достиг критического предела. Каждое следующее поглощение будет приближать его к неизвестным последствиям. Я просто не смогу прогнозировать возможный исход. Неужто думаешь, что мой сын так слаб? И тебя я нанял не для кормежки сиськой, а чтобы ты его сильнее сделал, достойным наследником. Гаркнул князь, и окружающие его гридни напряглись. Одно слово, и Милк отправится на тот свет. Ему тут мало кто был рад, как и любому иноморцу. Последствия могут быть не только негативными. Если он выдержит, его начальная сила будет за пределами всяких ожиданий, но такой исход будет чудом, если он не остановится. Значит, у моего сына таки есть шанс прорваться сквозь пробуждение. Голос князя смягчился, и к тому же, он будет сильнее остальных. Если отвечать на это односложно, то, да, но господин, риски на молчать, бросил Бурослав. Я встречусь с сыном и лично поведаю ему о том, что ты мне сказал, и только он будет решать, как быть и каким путем идти. Зверлинги у стен одобрительно закачали головами. Бурый народ свободный, и воля наша принадлежит лишь нам, даже наши боги не указ нам, а добрые товарищи. Если он решит пройти это испытание, неспосланное древобогом и матерью небесвитой, я препятствовать не стану. Громогласно закончил он и махнул рукой, указывая, что прием окончен. Милк попятился к дверям, медленно вставая и распрямляясь. Он ожидал такого исхода, ведь голос разума в этих краях был не слишком силен. Тут больше думали о чести и доблести, чем о жизни. И шанс возвыситься, даже самый малый, был величайшим искушением, только не грязным и порочным, а добродетельным и почитаемым. Я сделал, что мог, а теперь нужно надеяться на удачу и их языческих богов, так щедро одаривающих их чудовищной силой, подумал он, быстро удаляясь к своим покоям в дальней части хором. До его дня рождения, а значит и пробуждения, осталось всего пару месяцев. Нужно собрать вещи на случай, если все пойдет удачно. Неожиданно он обернулся и посмотрел вдаль, сквозь пустой коридор. Жаль, парень ведь перспективный, сумел бы достичь невероятных высот. Как-то я к нему привязался, наверное, старею. Впрочем, не он, так другой, не сегодня, так завтра. А мой господин всегда получает, что желает. В тот же вечер Малк узнал о том, что его подопечный разорвал еще одного соперника, куда более грозного и опытного прежних. И это было, несомненно, послание для него. Я докажу всему миру, что силен, что достоин имени отца. Что-то в этом роде. Без сомнений, к своему пробуждению он прикончил в дуэли еще троих, и последний был весьма высокопоставленным офицером, сильным и опытным воином, с сумасшедшим количеством энергии. Пришлось повозиться, чтобы обставить все так, будто бой был честным. Иначе мальчик никогда бы не победил, погиб бы бесславно, и мое задание завалил бы. Он на мгновение вспомнил, как однажды посмел дерзнуть офицер в молодости, и скупо улыбнулся: с меня тогда чуть шкуру не спустили, а тут юнца восхваляют на каждом углу. Странная страна, дикая, но как-то жаль ее покидать. Он уже пересекал перевал Орла, проходящий среди пасмурного хребта, окружавшего княжество с другой от леса стороны. Миновала ночь перед пробуждением первосвета. Он надеялся, что убрался достаточно далеко. Город, ставший ему пристанищем, сейчас казался неразборчивым коричневым пятном с цветными вкраплениями, словно дерьмо, набитое осколками витража. И лишь гигантский идол Белобога, сбитый из сотен, если не тысяч, берез, высился в небеса, словно тянулся к облакам, где должен бы восседать. Караван, идущий в Пиренейское царство, почти перевалился через хребет, ступая по мягкому снегу, едва опавшему с вершин на серпантин. Десяток повозок, набитых мехом, сушеными лесными ягодами и грибами, вяленой дичью. Никто не смотрел назад, только Малк в последней повозке, словно ожидая чего-то. И, наконец, его глаза сузились от яркой вспышки средь коричневой ряби, словно рождение небольшого солнца. Он видел, как 50-метровый идол переломился и пал, словно хрупкая веточка, взвивая пыль. Как ураган, разлетались дома деревянными щепками и каменными осколками. На его глазах исчезли княжеский терем, все дома и даже городские стены в 4 метра шириной. Затем весь мир словно качнулся. Горы затрясло, ударная волна едва не опрокинула повозку. Тонны снега начали свое безумное шествие вниз, сбиваясь в чудовищную лавину. А следом пришел звук, истошный рев неистового зверя. В нем не было мольбы или боли, только первобытная сила, способная стирать города. В одно мгновение многовековое княжество Старомир перестало существовать. Город, что сумел выстоять против орд тварей, десятков войн и невесть чего еще, пал за мгновение, силами одного единственного юноши и его вероломного наставника. Пятый порог – жадность, но она свойственна лишь слабым, и стоит ей захватить сильную душу, как она не способна создать ничего, кроме смерти и разрушений. Он легонько поклонился напоследок. «Дело сделано, мой господин ждет, надо спешить», – с улыбкой подумал он. Глава 7. Трус. Иногда лучший способ избежать капкана – это притвориться, что ты в него попал. «Вставайте, мелкие ублюдки!» Сквозь беспокойный сон услышал я крик надзирателя. Я тут же встал и, с трудом продирая глаза, посмотрел вокруг. Медленно сознание втекало в мой онемевший разум, словно после сумасшедшей попойки с парой драк и жестким сексом в подворотне. Этой ночью много чего произошло, и теперь все это казалось сном. Но место Ронта пустовало, а я задумался, как быстро они вызовут меня. Ко мне тут же подбежали заспанные Фирс и Алим. Фирс внимательно меня осмотрел взглядом с примесью отвращения, а Алим спросил прямо. Она сделала это? Он, похоже, знал, что происходило в той кузнице, как, похоже, и Фирс. Значит, многие в курсе либо догадывались, это очень хорошо, свидетели. Нет, я даже зайти внутрь не успел. Ронд с кем-то там, мягко говоря, повздорил, а потом отправил меня во свояси, а дорогу-то не помню. Заплутал между этих гребаных бараков, только под утро дошел, бегло рассказывал я, стараясь при этом держать сердце в узде. Алён облегченно выдохнул, словно его мысли совпали с моими словами. А Фирс сначала одарил недоверчивым взглядом, а потом стиснул длинной ручищей за плечо и затарахтел. А я знал, что ты так просто не дашься, всем говорил, везучий зайчин сын. И вот ты здесь, а Ронд сквозь землю провалился. Похоже, Тата Толстозада решила вспомнить их ранний пыл. Ха-ха-ха. Рассмеялся он, но его тут же передернуло от отвращения. Бррр, как представлю, упаси Наира. Хочешь сказать, что он меня повел? Начал я шокированно. Пиц. Вот-вот пиц. Повторил за мной Алим. Я огляделся и не увидел Литы, и сразу, словно не по своей воле, спросил, где она. Алим и Фирс сходу поняли, о чем я. Ушла работу свою делать, пожал плечами Фирс. Алим видел. «Очень смешно», — ответил слепой Алим. «Лита раньше уходит, до того, как все соберутся на работы. Ей же нужно успеть хоть немного поработать с травмированными». «Ясно», — ответил я без энтузиазма. «Меня с одной стороны раздражало, что я о ней беспокоюсь, а с другой, я ничего не мог с собой поделать, но четко осознавал, эти чувства мне мешают». Вскоре мы выстроились в несколько шеренг перед бараком. Надзирателей было всего четверо, два тигрида, тот Каетит, его вроде Хорд звали, и странного вида зверлинг. Таких существ я не встречал в прошлой жизни, был в этом уверен. Похож на большого кота, мех густой, глаза хитрые, а на больших ушах словно кисточки. Он внимательно озирался по сторонам, словно выискивая что-то, а затем выкрикнул мягким голосом. «Где Ронд? Ко мне его! Быстро! Черт!» Несколько надзирателей зашли в барак, затем прошлись меж рядов, и снова. Затем они опросили нескольких зайцидов в стороне, а затем позвали и меня. Стоило признать, они довольно резки в своих поисках. Я ожидал, что его хватится только к обеду, а того и к вечеру. Везение точно баба. Только смеется и гладит тебя по яйцам, а через секунду изрыгает на тебя проклятие и собирает вещи, подумал я, хотя от того только она привлекательнее. Странные у меня вкусы неизвестного вида зверлинг, что, видимо, был старшим сегодня, к этому моменту уже находился в бараке, ожидая результатов от своих подчиненных. А я успел узнать, что зовут его Филс Мардик, а большего никто и не знал. Он сейчас сидел на одной из коек, но стоило мне войти, он встал, наверное, чтобы казаться более угрожающим, хотя ему это удавалось с трудом. В отличие от других видимых мной хищников, чьи тела напоминали мифических атлантов, с узлами тугих мышц, Филс выглядел куда менее опасно, его тело покрывало густая шерсть, а черты лица были довольно приятны, словно у большого котенка. «Я так понимаю, это ты, Декс, не так ли?» Я кивнул, и он продолжил. «Мне доложили, что ты вчера отправился куда-то в компании моего подопечного Ронта. Не мог бы рассказать об обстоятельствах минувшей ночи?» — мягко попросил он. И его слова вовсе не звучали как приказ. Я рассказал все, как задумывал, о том, что Ронд привел меня к кузнице, и я долго стоял на улице, пока крики из дома нарастали, превращаясь в жуткую перепалку. А после Ронд приказал мне возвращаться, я запамятовал дорогу и вышел к бараку только через несколько часов, когда уже светало. «Известно ли тебе, зачем он привел тебя к кузнице?» — спросил Филс. «Мне кажется, ты и сам знаешь», — подумал я, но ответил, «конечно же, иначе». Он сказал, что работа есть, а я, его слово имеет вес, вот и не стал сопротивляться, объяснялся я, смотря ему в глаза с выражением побитой шавки, шугающейся от каждого чиха. Он задавал еще много вопросов, многие были похожи, он играл словами, применял близкие по смыслу, переставлял и все в таком духе. Видимо, у него был опыт расспросов. Он беспрестанно пытался меня подловить, и мне даже показалось, что его уже не столько интересует цель, сколько сам процесс. И после каждого вопроса я видел, как дрожат его уши, он вслушивался в стук моего сердца, пытался услышать, как оно выдаст правду. Наивный идиот, думаешь, я не знаю все эти приемчики? Ха, а, я их и вправду знаю, но он все равно может создать проблемы. Я уже жалел, что не замел следы получше. Стоит лишь надеяться, что он не придет к немыслимому выводу, что такой дохляк, как я, смог завалить и Тату, и Ронта. Да и хотелось бы, чтобы не он расследовал это дело, а какой-нибудь законник, коему до жопы какой-то раб и свинья. Ух, вздохнул он в конце, выходи, становись в строй. Я послушно выполнил приказ и вышел на улицу. Там все зверлинги стояли в несколько шеренг под палящим солнцем, их взгляды, направленные на меня, изображали самый широкий спектр эмоций. Злость, отвращение, интерес, жалость и равнодушие. А я предпочел окинуть их озорным высокомерием, что было на меня не похоже. Опять проделки Дикса. Что они хотели? Рассказывай. Потребовал Фирс, стоявший рядом. Они Ронта ищут, а он его последним видел, за меня сказал Алим. Скоро они наведаются в кузню. А там-то, я резко дернул головой в сторону Алема, а тот держал свою прямо, совершенно не двигая. Этот слепец, он что-то заподозрил, не так ли? Я же не мог выдать себя, ничего такого не мог сказать. Декс, чувствуешь запах? Спросил Алем. Я вздрогнул, до меня дошло. Я наклонил голову и поднес к ней руку, обоняние у этого тела весьма недурно. И пробравшись сквозь ворох ароматов и зловоний, наполнявших мое грязное тело, я почувствовал запах крови. Два разных запаха. Вот, значит, как. Его чувства куда более развитые, чем у любого нормального зайца. У него отняли зрение, и это обернулось вот таким образом. Мне стоит быть с ним осторожнее. Он знает. И что же мне теперь делать? Убить его? Я тут же резко согнулся от чудовищной боли в висках, словно их сдавливала неведомая сила, будто череп запихнули в тиски. Голова трещала. Я слышал пульсирующий бой сердца и шум потоков крови по венам. «Эй, чего там?» — рявкнул надзиратель. Я постарался стать прямо, а он надарил меня раздраженным взглядом. Но раскачивать лодку не стал. Плюнул под ноги и пошел вдоль рядов. А я стиснул зубы, борясь с подступающей тошнотой. «Этот чертов ублюдок, Декс, он опять мне мешает. Как ты не понимаешь? Мы так помрем. Твои чувства мешают. Ты мешаешь. Друзья, чушь, этот слепец предаст тебя. Только выдастся удобный случай и достойная награда. Так было всегда. А, о чем я? Что значит, всегда? Я должен сделать все, чтобы выжить. Я не могу убить его. Просто не могу. Ворох из моих и чужих мыслей смешивался, менялся, преобразовывался во что-то странное и непонятное. Это начинало пугать. Именно так и сходит с ума, не так ли? Подумал я. Из размышлений меня вырвало странное ощущение, пугающее. Я медленно повернул голову в сторону и увидел вдалеке два темных силуэта. Они приближались, словно братья-близнецы, и чем ближе подходили, тем страшнее казался их вид. Сердце холодело, кровь стыла в жилах, холодный пот стекал по спине. «Ищейки», — прошептал Фирс. Тела их закрывали простые серые плащи с капюшонами, рваные подолы стелились по земле. Из-под тени виднелись серебряные маски, похожие на смесь волка и неведомого демона, ярко-желтые зрачки, казалось, светились. Оба были высокими, с широкими плечами, будто копии друг друга, шли они в одну ногу. Мои же ноги затряслись, колени ослабели, шерсть встала дыбом, я поежился. Все вокруг будто начали сжаться друг к другу. Каждый чувствовал ту чудовищную силу, исходящую от них. Сейчас я не наслаждался страхом, сейчас он не давал мне сил. Они были на совершенно другом уровне эволюции. Они были поистине высшими. «Становись», — скомандовал надзиратель, которому, по виду, было тоже далеко не по себе в их присутствии. «За мной!» — приказал он. Мы зашагали будто в полусне-полукошмаре, спотыкаясь и хватаясь друг за друга. Я посмотрел в сторону барака, когда мы переходили бугор, и увидел, что один из законников смотрит прямо на меня, и будто в самую мою суть. Я спешно отвернулся. Каждый новый день все больше раскрывает реалии этого мира, и все больше расщепляет мою надежду на свободу. В этот раз нас вели в другую сторону от джунглей, по окраине города, мимо длинных каменных зданий, из труб которых валил темный дым. По дороге частенько встречались телеги, запряженные, естественно, такими же, как мы, зайцами, но иногда встречались и иные зверлинги, буйволы, бараны. Было ли такое расточительство рабочей силы выгодно, я не знал, но вот садистские наклонности власть имущих явно удовлетворяла. Лошади, валы, да любая другая тяговая сила вряд ли была бы хуже разумных зверлингов. А вот правили запряженными телегами, как правило, не хищники, кабаны, медведи, еноты. Одним словом, всеядные. Видимо, они и составляли вторую касту империи. Действительно, как бы ни была сильна армия, тыл необходим. Мастеровые, ремесленники и другой специализированный персонал. Мне даже довелось увидеть те обшарпанные домишки надзирателей с другой стороны, в одном из которых у меня через 4 дня была назначена роковая встреча с Риханом. Обогнув половину города, мы вошли в небольшой его отголосок. Тихие пустынные улочки, словно отмершая часть еще живого тела, а я все больше распылялся, думая о предстоящей встрече, о турнире, об тех странных воспоминаниях, об отце. Нутро сдавило. Мне нужно стать сильнее. Нужно придумать, как победить чертового волка, и первым делом снять кандалы. А для того мне нужно найти чародея, и не просто найти, еще и заставить меня освободить. Ронд что-то говорил про то, что он приходит к молодняку, к юным зайцам, что еще не обрели вечный символ рабства. Но там, без сомнений, будет крутиться охрана. Хотя, может, будет шанс проследить за ним. Еще бы знать, как эти херовые чародеи выглядят. «Стоять!» — скомандовал надзиратель, вырвав меня из хмурых размышлений. Мы остановились перед высоким красивым зданием. 3 этажа, резные рамы окон, черепичная крыша подпиралась множеством блестящих колонн. Впечатление портила лишь огромная дыра в его центре, разнесшая громадные деревянные двери и кусок метровой толщины стены. Через нее можно было увидеть другую сторону и задний двор с покореженными качелями. Вокруг валялись запятнанные кровью книги и листы бумаги. Теперь я видел, это была школа или что-то в этом роде. Вам нужно разобрать это здание. Времени до заката, а иначе останетесь без ужина. Прорычал тигрит с оборванным ухом и выколотым глазом. Хорт бросил одноглазый, и мелкий койотит подбежал к нему с раболепным выражением на юной морде. Пойдешь с ними внутрь, понял? Но, сэр, миазмы, проскулил тот. Рядом с ним рухнул тяжелый изогнутый меч, похожий на ятаган, но с более широкой кромкой и самим лезвием. Другой тигрит, как две капли воды похожий на первого, оказался позади. «Ты слышал моего брата?» — прорычал тот с искаженной от гнева мордой. Койотит весь сник, сжался, и ноги его пошли ходуном. Он сглотнул и вновь сделал попытку договориться. «Я понимаете там же». Первый тигрит ухватился его ручищей за шею сзади и приблизил свою испещренную гнилыми клыками пасть к его уху. Что-то сказал, и тут же бедолага будто смирился, принял свою судьбу, а тот ехидно улыбнулся. «Вперед! Начинайте с верхних этажей, если не хотите оказаться погребенными!» — приказал один из братьев. «Мы побрели за нашим жалким надзирателем, тщедушным койотом, что вчера уже пытался нами помыкать, внутрь». Первым оказался широкий холл с двумя изогнутыми лестницами, ведущими наверх, но одна была разбита, торчали стальные прутья, и всюду были разбросаны куски камня. На сколах было видно странное вещество, темное, уже засохшее, скорее всего, кровь, только странная. Мозг запульсировал, я будто уже видел что-то подобное, но воспоминания отказывались подчиняться, я даже не мог понять, в каком из миров видел эту кровь. Вонь стояла страшная. Многие заткнули носы и жмурились, глаза щипало, воняло трупами и чем-то сладко-гнилостным, выворачивающим желудок. «Давайте наверх, там же прошлая группа оставила инструменты», — пытался командовать мальчишка, но голос его так и сквозил неуверенностью.